Глава 18. Рука дрожала, когда девушка подписывала документ и отдавала своему мужу. Лорея подняла взгляд и увидела в глазах мужчины что-то темное, пугающее, заставляющее дрожать. И еще она увидела желание. Она помнила, как жадно он ласкал ее тело, как сводил с ума. В воздухе повисли нежные нотки возбуждения, но теперь ее. Лорея ахнула и отвела взгляд. «И как могла? Он ведь почувствовал!» Смутившись, девушка отступила, позволяя мужчине отдать документы, чтобы получить печать на карты. Через 5 минут пара вышла из здания и направилась к машине. Лорея осторожно спросила. «Что теперь?» «Едем смотреть дом». «Дом? Ты уже выбрал?» «Выбирать будешь ты, а я только покажу варианты. Но я уверен, что куда мы едем, этот вариант тебе придется по душе». «Хорошо», – прошептала, ощущая жжение кожи. Оно не раздражало, совсем нет. Оно вызывало трепет. «Дом на границе города. Ты будешь в безопасности. Если тебе, конечно, понравится». «Спасибо». Через 20 минут они вошли в дом. Лорея любовалась огромными панорамными окнами, просторными комнатами, отмечая нежность и красоту интерьера. О таком доме она даже не мечтала. А тут такая сказка. Что еще нужно? Огромный чудесный мир для нее. Она не могла себе это представить. «Как тебе дом?» «Слишком...» Она растерялась. «Невероятный для меня!» «Почему?» «Я не привыкла к такой роскоши». «Дочь правой руки Альфы не привыкла к роскоши?» Вздрогнув, Лорея посмотрела в лицо мужчине. Он знал. Все узнал про нее и ее семью. А она надеялась, что Следер не станет узнавать. «А если он узнает про Дэйва Дойла, что тогда?» Старалась об этом не думать. «Ты ведь не связывался с ними?» С надеждой спросила девушка, стараясь говорить спокойно, но голос предательски дрожал. «Не переживай, с ними не связывался». Тут мужчина замялся. «Только не пойму, почему твоя семья не поддержала тебя и не помогла?» Не укладывается в голове. «Ты не поймешь». «Только если ты расскажешь». «Для них я была проклятой волчицей. Позором». Мужчина кивнул, но, отмечая страх в глазах девушки, вдруг спросил. «Есть еще, что ты мне не рассказала?» Лорея покачала головой, не желая ничего рассказывать, и устремила взор на винтовую лестницу. Она вела на 2-й этаж. «Что там?» «Спальня и библиотека. Думаю, тебе там захочется сделать мастерскую. Идеальное место, чтобы творить». Стоило подняться, как они оказались в светлой комнате с цветами и стеллажами, напоминающими лабиринт. В центре цветы и все необходимое для работы художника. «Когда ты успел позаботиться об этом?» С улыбкой спросила девушка, поражаясь заботливости Следера. Кто бы мог подумать? «Утром». «Ты знал, что мне понравится дом? А если бы не понравился?» «Почему нет?» «Он напоминает тебя. Тихий, но волнующий». Лорея тряхнула головой и прошла к окну, отмечая территорию сада. Сейчас он выглядел довольно уныло, но весной расцветет и непременно будет очаровывать. «Спасибо». С волнением в груди проговорила девушка. «За что?» «За то, что...» Девушка облизнула губы. «Не убил меня и подарил возможность жить». Мужчина медленно начал двигаться к ней. «Думаешь, я бы смог?» «Ты...» Отмечая, как Следер наступает, девушка начала двигаться к окну. «Пугаешь меня». «Я не чувствую твоего страха, Триада». — хрипло проговорил оборотень. «А что ты чувствуешь?» «Предвкушение». «Ты ошибаешься», — сказала она, выдыхая ему в губы, ощущая дрожь по коже. «В чем я ошибаюсь, Лорея?» Мужчина тоже говорил в губы, оказавшись так близко, что девушка ощущала его всем телом. «Ты...» Лорея наслаждалась близостью, но так боялась признаться. «Когда ты уедешь?» «Могу сейчас, если ты хочешь этого». «Я хочу...» Выдавила она, ощущая его губы на шее, вздрагивая, когда мужчина провел руками по спине, плавно переходя на ягодицы, сжимая их. «Дерек...» Все закончилось. Мужчина отстранился, а потом выставил руку, уперев в стекло. «Хорошо. Тогда я поеду». Тут он хищно улыбнулся. «Попрощаешься?» «Попрощаться?» — повторила девушка, путаясь от возбуждения в мыслях. «Один поцелуй. В здании регистрации не стал тебя смущать». «Я...» «Боишься? Себя или меня?» «Не боюсь», — выдохнула Лорея и посмотрела на губы. «Я не боюсь». Она так отчаянно хотела прикоснуться, что забыла обо всем. Поддалась и накрыла губы, тут же теряясь в ощущениях, когда мгновенно ее поразила волна острого наслаждения. Пальцы вцепились в сильные плечи, впиваясь в кожу. Ток прошел по всему телу, заставляя дрожать. Девушка закрыла глаза, позволяя себе погрузиться в омут. Реальность исчезла. Остались одни ощущения. Ощущая руки на талии, как поднимается платье, Лорея распахнула глаза, встречаясь с обжигающим взглядом мужчины. Он завораживал. «Мне остановиться?» — хрипло выдал Дерек. «Нет». Попросила Лорея и подняла рубашку, провела руками по его груди. Мужчина выдал рык и одним движением поднял девушку на руки, начиная двигаться к выходу. «И куда мы?» «В спальню», — довольно произнес Дерек и накрыл губы девушки, второй рукой открывая дверь в комнату. Там они еще не были. В спальне находилась лишь одна кровать. Огромная, в которой свободно бы могли поместиться 5 человек. Мужчина стянул покрывало и уложил девушку на простыню, вглядываясь в нее, задирая платье. Лорея смотрела, боясь двинуться, желая наблюдать за его реакцией. Мужчина хищно улыбнулся и перевернул девушку, медленно расстегивая замок. Лорея напряглась, пока не ощутила губы, скользящие по спине, нежно ласкающие, не пропуская ничего. Удивительная нежность была столь неприсуща суровому оборотню, что она находилась в приятной растерянности. Хотела перевернуться, но оборотень не позволил, руками касаясь ягодиц, продолжая ласкать. Столь чувственно и волшебно, что девушка начала кусать губы. Резкий рывок сильных рук обрадовал. Теперь Лорея смотрела в глаза возбужденного мужчины, расстегивающего пуговицы своей рубашки. Он откинул ее в сторону и наклонился, оставляя дорожку поцелуев на шее, переходя на грудь, лаская торчащие соски, захватывая зубами, слегка прикусывая. Девушка выгнулась дугой, выдавая стон. Эмоции оглушили разум. Восхитительные ощущения будоражили тело. Но вдруг Лорея вздрогнула, стоило мужчине переместиться к бедрам. «Не нужно». «Не бойся», успокоил Дерек и развел ноги, нежно лаская внутреннюю часть бедра, пока не сосредоточился на маленькой горошине, требующей особого внимания. Он старался быть нежным, пока возбуждение не накрыло с головой. Оборотень с упоением стал посасывать клитор, с удовольствием наблюдая, как девушка вздрагивала, не в силах сопротивляться удовольствию. В момент, когда она закричала, вздрагивая от оргазма, он ощутил влагу на своем языке и с наслаждением продолжил вылизывать, ощущая в этом бешеную потребность. Открыв глаза, Лорея попыталась пошевелиться, но тут же застыла на месте, отмечая, с какой потребностью Дерек смотрит на нее. Мужчина провел ладонями по бедрам, а потом подтащил к себе, устраиваясь между ними. Он хищно вглядывался в ее глаза, а потом стал медленно погружаться. Ощущая вторжение, Лорея открыла рот, задирая голову. Глубокие движения вызвали восторг. Остро-сладкие ощущения накрывали волной от каждого толчка. Лорея терялась, вздрагивая от каждого движения мужчины. И когда вновь оказалась на грани, она затряслась, с силой цепляясь ногтями в спину своего мужа, в беспамятстве раздирая ее. Подбрасывая дрова в огонь, Дерек взглянул на хрупкую женщину, сидящую рядом с ним на ворсистом ковре, и опустился рядом. Она загадочно улыбалась, вглядываясь в языки пламени огня. «Как ты себя чувствуешь?» Лорея потупила взгляд, но все же ответила. «Очень хорошо. Оказывается, страсть может быть потрясающей». Мужчина ухмыльнулся, а потом подался к женщине и нежно поцеловал ее в губы. «Я могу навещать тебя здесь?» То, что Следор спрашивал у нее разрешение, уже невероятно волновало. Не приказывал, не запугивал, а именно спрашивал. Это вызывало щемящее в груди волнение. «Да, только как отреагирует твой брат?» «Он встанет на мою сторону». «Но все же я проклятая триада. Есть риск». «Лорея, если бы не смерть отца, тех, кого мы знали, и был дорог, то Арт бы этого не допустил. Моя мать, Тереза Берг, всегда была...» «Постой!» Лорея ахнула и поспешно прошептала. «Я ведь нашла дневник твоей матери!» «Этого не может быть, он сгорел!» «Нет, я прочитала! Почти весь!» Про то, как она боялась Следоров, как встретила твоего отца и стала меняться. «Ты уверена, что это тот самый дневник?» «Да, это был дневник Терезы Берг». «Где он сейчас?» «Я взяла его с собой на территорию людей, когда мы поехали. Лоя, лисица, рассказала, что ей отдали его, а она планировала продать кому-то. Только покупатель не выходил на связь». «Планировала продать? Но кому? Да и зачем?» «Она так сказала». «Но где он сейчас?» «Я взяла с собой, а потом потеряла, когда приехала в тот дом. После я ничего не помню». «Мы обошли весь дом, но ничего не нашли. Если бы учуяли запах матери, который остался на дневнике, то непременно бы нашли его». «Они сказали, что подготовились, и вы не сможете найти дом и меня. Неужели они поняли про дневник?» «Навряд ли. Но мы не нашли его. Так ты прочитала его?» «Да, только не до конца. Тереза рассказывала о том, как всю жизнь скрывала проклятую метку и подробно описала встречу с будущим мужем, как переживала, что он все узнает». «Отец не знал про метку. Тереза его обманула», уверенно заявил мужчина, не желая оправдывать мать. «Она убийца». «Нет, он знал с самого начала». «О чем ты говоришь?» «В дневнике Тереза рассказала о том, как она с сестрой жила в небольшой деревне, когда к ним приехал Следор. Он расследовал убийство двух мужчин». «И моя мать?» И тут Следор запнулся. «Их убила?» «Нет, Тереза видела, как это произойдет. Но когда приходила на помощь, то было поздно». Тут Лорея обхватила себя за плечи. «Знаешь, когда я читала, то ощущала ее эмоции. Такие же, как у меня». Мужчина взял руку девушки и поцеловал ладонь. «Я не дам тебя в обиду». Слышать такие слова от Следора было удивительно. Лорея впервые без страха посмотрела в янтарные глаза мужчины, светившиеся огнем, согревающих своим теплом, и проговорила. «Не думала, что вот так получится». «Прости, что напугал. Я пытался быть мягче». у тебя плохо получалось». Тут девушка замолчала и вдруг проговорила. «Нужно найти дневник». «Почему это так важно? Ее больше нет». «Но там в дневнике она как раз поняла, кто убивал». «Постой, о чем ты говоришь? Это моя мать всех убила». «В том-то и дело, что нет. Твоя мать, как и я, видела только сны или видения. Поэтому она хотела спасти жертв». «Ты не понимаешь. Я видел, что там произошло. Она сама». «Нет. Тереза писала о том, что отключалась и со стороны наблюдала за всем. Она сама не понимала». «Ты хочешь сказать, триады управлял высший триад?» «Кто это?» «Это существо, поедающее сильных оборотней, питающееся их силой. Его очень сложно вычислить и уничтожить, но это оборотень». «Возможно, я не знаю». «И отец не мог знать». «Он знал!» – уверенно выдала девушка, желая раскрыть правду. «Тереза написала, что он стал ходить к ним, и она испугалась. Она считала, что он подозревает ее. Сильно волновалась и поэтому просила сестру закрывать ее в чулане». «И что потом?» «Но один раз она смогла выбраться. Тереза пришла и увидела растерзанного мужчину. Спасать было некого. И вдруг она потеряла сознание. А когда очнулась, то в руке был нож. Платье разорвано, а на плече горела метка розы. Рядом с ней нависал следер». «И отец не растерзал ее?» Задумчиво протянул следер, понимая, что отец решил спрятать от всех свою истинную. «Нет, он понял, что перед ним пара, и увел ее в свой дом, и там закрыл. Он хотел помочь ей и защитить других». «Но не смог». «Нет же, ты жесток к своей матери, так как не желаешь знать правду». «Я тоже считал, что моя мать добрая и нежная женщина, но она убила столько следеров и отца». «Не она. Это была не она. Послушай меня». «Хорошо. Говори». «Когда она сидела в той комнате и видела будущее убийство, она просила мужа освободить ее или помочь тем, кого растерзают. Он не верил. Но как-то раз он послушал и пошел в тот дом, где увидел настоящего убийцу. Все было так, как сказала Тереза. Крейг убил его. И с того момента Тереза помогала мужу расследовать убийство». «Хм». Мужчина задумался. Теперь стало понятно, почему отец всегда брал мать с собой на расследование. «И потом?» «Все было хорошо. Родились вы, приехала сестра, пострадавшая от рук своей истинной пары. Сильный альфа не пожелал жить со слабой волчицей и забрал ребенка, решив избавиться от нее. Она находилась где-то в заперти, как пленница. И только потом смогла выбраться и сбежать». «Не знал таких подробностей». «Но потом случилась беда». Отмечая, как помрачнело лицо следера, Лорея поняла, что он понял, о чем она сейчас поведает. «Вы с отцом уехали в лес посвящения, а две сестры отправились на сельскую ярмарку близ территории высших судей. И там... твою мать...» «Она об этом написала в дневнике?» «Да». «Ее изнасиловал высший судья, а именно отец Кайла Стакера, с которым ты уже знакома». Яростно отчеканил Дерек, сжимая руки в кулаки. До сих пор ярость накрывала его разум, стоило вспомнить о том, что пережила его мать. После этого она изменилась. «Поэтому у вас такие неприязненные отношения с ними?» «Да, Встакер решил, что ему все дозволено. Отец уничтожил его». «Да, потом был суд, на котором признали вину Дава Стакера». «Тогда все судьи пришли в ярость, но старейшина рассудил справедливо». «Твой отец был мудрым альфой. Он позволил оставить девочку». «Адель, дочь Дава Стакера и Терезы». «Она живет с вами?» «Адель – наша сестра. Так было и будет». «Жаль, что история закончилась столь печально». «Да, все поменялось. Мать стала сходить с ума после того, что Стакер с ней сделал. Нет. Она приняла это. Об этом она написала в своем дневнике. Но кто-то стал уничтожать оборотней. Мы с братом и отцом выходили на охоту, но все напрасно. Мать подсказывала, но мы всегда приезжали поздно. Словно с нами играли. Потом мы поняли, что это мать все устроила. Нет, это была не она. Терезы управляли. Она так написала? Я не дочитала. Мне осталось совсем немного. Вероятно, теперь мы так и не узнаем. Послышался длительный гудок, и следер моментально поднялся, отвечая на звонок. Да. Что произошло? Грубо спросил он, начиная двигаться к окну. Лорея пошатнулась. Перед глазами появилась кровь, стекающая по белоснежной сорочке, впитываясь в ткань. Растерзанная женщина сделала свой последний хрип и рухнула на ледяную землю. Это случилось. В темную ночь Лени пришла к месту убийства своей дочери и погибла от рук своего любовника. «Но почему сейчас она это увидела? Она ведь не там!» «Почему почувствовала?» Лорея поднялась и посмотрела на Дерека, молча слушавшего того, кто был на другой линии. Он отключился и убрал телефон. «Мне нужно ехать». Звонил следер, которого приставили к Лене. Она пропала. Мужчина развернулся, чтобы немедленно уйти, когда услышал слова девушки. «Белое платье в крови. Безжизненные стеклянные глаза, смотрящие в ночную мглу, помутнели». Ледяной ветер нанес листья на ее изувеченное тело. Мужчина развернулся и размашистыми шагами направился к Лорее. Он перехватил ее руку и спросил. «Ты видел ее смерть?» «Видела неделю назад, а сейчас лишь картинку, которую описала». «Мы не спасли ее». «Возможно, она еще жива. Следер учуял кровь». «Нет, она мертва». Тихо сказала девушка и отвернулась. Ей было искренне жаль женщину. «Ты видела лицо убийцы?» Вопрос следера заставил девичье сердце встрепенуться. «А если она сможет помочь?» «Нет, но Лени кричала на него, требовала объяснить, почему он всех убил, кого она любила. Она была близка с убийцей». «Ты уверена?» «Да. И еще... Тогда, когда стояла в беседке, я видела, что он нашел мой эскиз и все понял про Лени. В лесу убийца хотел напасть на женщину, но ты приехал с Дейтоном. Я была в мастерской и написала сам момент». «Тот эскиз, он там?» «Был там. Но убийца нашел эскиз и понял, кто написал его и другие картины». «Белый волк. Альфа». «Да. Огромный белый волк с меткой». «Ты должна оставаться тут. Никуда не уходи, ты поняла?» «Да». «Ты не должна быть на территории оборотней, чтобы ничего не видеть и быть в опасности». «Да, я буду здесь». Мужчина направился к выходу, но тут вернулся и быстро дернул девушку на себя, жадно атакуя губы. Собственнически, будто давал сил, наполняя своей энергией. Когда все закончилось, он провел двумя пальцами по лицу и сказал: «Береги себя, моя нежная роза». Лорея смотрела, как Дерек уходит, и ощущала тоску. Ее сердце сжималось от страха за жизнь следера. Она боялась, что больше его не увидит.